Джеффри Дивер. 12-я карта. Роман. Перевод с английского Вадима Полищукова. Серия «Линкольн, Райм и Амелия Сакс». Санкт-Петербург. Азбука «Атикус». 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Прикованный к инвалидному креслу гениальный криминалист Линкольн Райм вместе со своей ученицей и помощницей Амелией Сакс расследует необычное дело. После неудавшегося покушения наемный убийца продолжает преследовать старшеклассницу из Гарлема. Кто и зачем охотится на обычную школьницу, которая пишет курсовую о своем предке, бывшем рабе Чарльзе Синглтоне, боровшемся за права афроамериканцев? Единственная зацепка, оставленная на месте покушения, 12-я карта Таро, повешенный. Вместе со своей командой Райм и Сакс пытаются просчитать очередной шаг наемника и вместе с тем выясняют, что же случилось июльской ночью 1868 года, когда Синглтон был арестован. Какую мучительную тайну он скрывал?